А он что-нибудь после себя оставил? Может, какие-нибудь документы или одежду? Осталось ли после его украденной жизни хоть что-нибудь? Тут ни о чем таком не написано. А оставь он что, я бы обязательно это отметил, уж поверьте. Сэм поверил. И вы не знаете, когда точно он выехал, верно? Нет, с сожалением покачал головой Карсон. Он просто оставил ключи на стойке. Ну, как долго они там пролежали, неизвестно. Похоже, Сэм уперся в тупик. Гарри Сим исчез, но никто даже не представлял, когда, откуда и почему. Сэм знал, куда он в конце концов попал, но не знал, как. Незаданным оставался только один вопрос. А при заселении вы потребовали у него рекомендации? Разумеется, величественно кивнул Карсон и вытащил из папки два листка. Он предоставил две рекомендации, одну из банка, а вторую от своей бывшей начальницы, миссис Дануты Барнс. К огромному облегчению Кэрол Блейк принял ее почти сразу же. Как ни странно, начальник сидел за рабочим столом в полной парадной форме. Кэрол как-то привыкла, что Джон Брэндон надевал форму только когда это было необходимо, в остальное время предпочитая ей обычный удобный костюм. Блейк же явно не хотел, чтобы его посетители хоть на минуту забыли, какая он важная персона. Пригласив Кэрол присаживаться, Блейк сцепил пальцы замком и водрузил на них подбородок. «Что же вас сюда привело, старший инспектор?» — спросил он. «Кэрол едва удержалась, чтобы не ляпнуть мои ноги, сэр. Я хотела попросить вас помочь в разрешении конфликта с Западным Йоркширем», — ответила она и быстро обрисовала сложившуюся ситуацию Блейку. «Мы ведем расследование убийства, сэр, и у меня нет времени на дурацкие разборки. Мы не можем позволить себе тратить на это драгоценные часы». «Резонно. Вообще-то они должны радоваться, что мы заберем у них дело. Это сэкономит им прорву денег, а уж если мы добьемся успеха, они, как пить дать половину, припишут себе. В общем, я разберусь, старший инспектор, не переживайте». Кэрол приятно удивилась реакции Блейка. Он даже не стал с ней спорить и с такой готовностью встал на ее сторону. Но опять-таки у него, наверное, огромное пространство для маневра, да и возможностей давления на нижестоящих хватает. «Спасибо», — поблагодарила Кэрол, поднимаясь со стула. «Не торопитесь», — усадил ее обратно начальник. «Как вы считаете, эти два убийства действительно связаны между собой?» Кэрол забеспокоилась, куда это он клонит. «В этом нет никаких сомнений. Идентичный почерк преступления, один тип жертв, похожие места обнаружения трупов. Мы выяснили, что убийца преследовал Сета Вайнера в онлайне, как и Дэниела Моррисона. Мы были особенно осторожны и не передали в СМИ никаких деталей убийства Моррисона, так что версия об убийце-подражателе тут исключена. На мой взгляд, действовал один и тот же человек. Других вариантов я не вижу». Блейк улыбнулся, отчего его щеки стали похожи на два налитых яблока. «Я доверяю вашему мнению», — сообщил он. «И сейчас, как я считаю, самое время пригласить в вашу команду профайлера». Кэрол изо всех сил старалась держать себя в руках. «Вы же говорили, что бюджет этого не потянет», — сухо отчеканила она. «Я сказал, что бюджет не потянет доктора Хилла», — поправил ее Блейк, умудрившись произнести имя Тони с редкостным презрением. «Зато у нас есть доступ к профайлерам из университета. Как только улажу дела с Западным Йоркширем, займусь выбором подходящего человека». «Я и сама могу это сделать, сэр», — сказала Кэрол, пытаясь заполучить хоть какой-то контроль над происходящим. «Вам не стоит тратить свое время на мелкую административную работу». На этот раз улыбка у Блейка получилась довольно издевательская. «Нет, что вы, я буду счастлив вам помочь. На вас висят два убийства, а я знаю, как трудно концентрироваться на всяких мелочах, когда по уши занят делом». «То есть этот козел считает, что я преднамеренно проигнорировала бы его приказ», — поняла Кэрол. Она вся кипела от гнева. «Благодарю вас, сэр». Ответную улыбку она из себя выдавить не смогла. «Поверьте мне, вы удивитесь, как эффективно вы можете работать без доктора Хилла». Встав, Кэрол кивнула. «Разумеется, сэр. В конце концов, незаменимых людей нет». Амброуз подкинул Тони до дома, чтобы тот пересел на свою машину. «Вы ведь не собираетесь опять тут сегодня ночевать?» — спросил Амброуз, выгружая из багажника сумку с вещами Тони. «Если собираетесь, Предупредите агента, чтобы завтра не приводила на просмотр людей. Не собираюсь. Клянусь, больше вам из тюрьмы меня вытаскивать не придется. Вот и чудненько. Закинув в рот квадратик жвачки, Амброуз весело улыбнулся. Не самое приятное начало дня, знаете ли. Ну, какие у вас теперь планы? Найду какой-нибудь тихий паб и усядусь там с ноутбуком, буду писать профиль. Думаю, к вечеру пришлю его вам. Потом поем что-нибудь, если повезет, пережду час пик и без пробок доберусь до Брэдфилда. Если вы не против, конечно. Разумеется, если у вас возникнут какие-либо вопросы касательно моего профиля, я останусь и помогу разобраться. Единственное, в чем я насчет этого убийцы абсолютно уверен, так это в том, что он убьет снова. И я готов на все, лишь бы этого не допустить. Вы правда так думаете? Когда такие, как он, входят во вкус, их уже не остановишь, — вздохнул Тони. Помните, мы с вами обсуждали, как это он так быстро избавился от тела? Разве он не мог просто испугаться? Убил по-настоящему, не в фантазиях, и перетрусил. Амброуз облокотился на машину и скрестил руки на груди. Его поза просто кричала о том, что он не желает верить, будто это только начало. «Это ведь вы выдвинули такое предположение, Альвин. Хорошая, годная теория, потому что она прекрасно объясняет улики. Но, судя по моему опыту, все было совсем не так. Даже если он испугался, все равно попробует убить снова. Только на этот раз захочет провернуть все без сучка, без задоринки. Потому нам и надо работать в темпе и ни на минуту не расслабляться». Амброуза передернула. «Знаете что? Я ужасно рад, что я — это я, а не вы. Вы ведь постоянно обдумываете подобную мерзость. Представляю, каково это». «Ну, знаете, как говорят, — пожал плечами Тони, — заниматься надо тем, что получается лучше всего». Амброуз вновь выпрямился и протянул Тони руку. «С вами было интересно работать. Не могу сказать, что я в восторге от этого опыта, но ваши рассуждения о личности убийцы показались мне очень любопытными. В общем, жду не дождусь, когда смогу увидеть ваш профиль». «Надеюсь, он вас не разочарует», — улыбнулся Тони. «Хотя вы правы, сказать, что я тут был на высоте, никак нельзя. Честно говоря, меня вообще постоянно преследуют всякие нелепости». Он указал на свою ногу. «Заметили, что я хромаю?» «А знаете почему?» «На меня напал обезумевший лесоруб. Честное слово, сидел я себе спокойно в кабинете, читал сводку комиссии по досрочному освобождению, как вдруг налетает на меня мужик с топором. Оказывается, он решил, что должен лично собирать грешные души для Господа Бога». Тони скривился. «С моими коллегами ничего подобного не происходит. Уж не знаю, почему». Амброуз, которому явно было неловко, потихоньку начал двигаться к машине.